Глава 12. «Янка, ты в кухне?» Мама даже на мгновение не оторвалась от нарезки овощей. «Да, дорогой?» Слова вылетели из нее будто на полном автопилоте. Чисто итальянский. Даже спустя 30 лет она отказывается говорить дома по-английски и пускает в ход все известные проклятия, когда слышит его от детей. Хит хмыкнул в кофе и свернул на планшете очередное резюме хостес. В коридоре раздались тяжелые шаги. Мгновение, и в кухню ввалился отец. «Посмотри, что я нашел в машине!» Хит на секунду оторвал взгляд от экрана. Отец вытянул руку, на открытой ладони блеснул кусок металла. «Это твой?» Мама гулко стукнула ножом по доске. «Откуда бы у меня такому взяться?» «Да мало ли». «Спроси у Дада, может, он выронил растяпа». Хит пригубил кофе и снова уставился в экран. Его это не касается, и ладно. Жизнь в большой шумной семье научила быстро выключаться из общего трёпа. Резюме. Нужны резюме. Место хостес простаивает до сих пор, а сейчас придется искать еще и нового бармена и желательно поборника здорового образа жизни. Отец и мать продолжили спорить. Хит попытался вчитаться в текст, несколько раз пробежал взглядом по строчкам, но мозг билингва так и не смог отвлечься. Он глубоко вдохнул и сдул со лба отросшие волосы. Мама шумно набрала воздух в легкие. «Эдуардо!» Пронеслось через всю квартиру. Хит непроизвольно поморщился. «Это не мой!» Раздался из-за стенки густой бас. Младшенький перемахнул всех. И в высоту, и в шире, даже голос у него сломался в 11. Мама громко цокнула. Хит закатил глаза, пригубил кофе и открыл следующее резюме. «Пора переезжать. Как только состоится сделка, нужно собрать вещи и переехать. Пусть даже в пустой дом с гуляющим в углах эхом. Он слишком отвык от шума большой семьи. Появляться здесь по выходным на общие ужины было достаточно для поддержания общения с семьей, но все-таки взрослая жизнь отучила надолго оставаться на одной территории с родителями. «Так а где ты его взял?» — снова заговорила мама. «Нет, изучить анкеты здесь не получится». Хит отбросил в сторону планшет, отставил чашку и скрестил руки на груди. «Валялся на коврике под бардачком». Отец пожал плечами. «Боже, да о чем они?» «А точно не твой?» — прищурилась мама. «Ты тоже растяпа, Марио! Я уверена, это ты потерял его 100 лет назад и забыл!» «Откуда бы у меня такому взяться?» – пропыхтел папа. Снова громко цокнув, мама отвернулась наконец к разделочной доске, и по кухне полетел стук ножа. Обычно это значит «отстань от меня со своими глупостями». Отец сжал кулак с куском металла и уронил руку. «Ну и что мне с ним делать?» Интрига набирала оборот. Хит хмыкнул и выгнул брови. «У меня спросить не хочешь?» Он заблокировал планшет и снова потянулся к чашке. «Что у тебя там?» Отец встрепенулся и будто только сейчас заметил его по-настоящему. Родители до сих пор не привыкли, что дома есть еще кто-то, кроме Дада, даже если этот кто-то сидит прямо под носом. Отец издал тихое «О, Хит!» отошел от рабочей столешницы и снова раскрыл ладонь. Солнечный луч мгновенно попал на металл и сделал зайчика на стене. Ключ. Хит, прищурившись, присмотрелся. Самый обычный ключ с канцелярским розовым брелоком-бейджем. На бумажной вставке написана цифра 11. Ничего примечательного. Такие обычно цепляют на ключи в каких-нибудь учреждениях, офисах и прочих местах, где много кабинетов. А столько шума подняли, господи. Хит сдвинул брови. «Говоришь, валялся под бардачком?» «Так это твой!» Отец скопировал его выражение лица. Учитывая, кто вчера брал пикап, можно было сразу идти сюда, без лишних вопросов к Эдуардо. В памяти всплыл эпизод. Машина, Элли, не пойми, как начавшийся разговор об аварии и... сумка, падающая с женских коленей. Хит медленно взял брелок и отставил чашку. «Почти». Он покрутил в пальцах розовый пластик. Весь вчерашний разговор пронесся перед глазами, и белое лицо, и шок в голубых глазах, и собственная неспособность ответить на простой вопрос. Что стало с тем пикапом? В душе всколыхнулась волна злости на себя. Хит сжал зубы. Он ведь мог обмануть, соврать что угодно про старый пикап. Элли все равно никогда не узнала бы правды. Но это, наверное, какая-то особенность организма, патологическая неспособность врать Элли Мэйр. Он соврал ей лишь один раз за все время. И потом его еще долго крутило, как в лихорадке. Бесхребетный идиот. Только жалости от нее ему и не хватало, конечно же. «Ну так что за тих?» Голос отца над головой заставил дернуться. Хит поднял взгляд. Марио Феррера озадаченно протирал в нем дыру карими глазами. «Как бы ему сказать? Пап, в твоей машине снова каталась Элли Мэйр, но попадать в аварию я больше не собираюсь, не волнуйся. Отличная речь, разве нет?» Хит отвел взгляд и потянулся к мобильнику. «Я подвозил человека. Он быстрым движением разблокировал экран. Спрошу у него. Похоже, придется, даже если снова твердо обещал себе ни во что не влезать». «Точно! Микеле!» Отец победно хлопнул по столу. «Ты же за ним ездил!» Не слышит этого бедный Майк. Он за все годы так и не привык к тому, что и не Майк вовсе. И как же удачно можно прикрыться другом. Хит прикусил губу и включил камеру. «Ага, Микеле, именно». Он поймал брелок в объектив и сделал снимок. «Я заберу ключ, отдам ему, не парься больше». «Да пожалуйста». Папа отмахнулся, развернулся и двинулся к выходу из кухни. Хит тихо выдохнул. Как школьник, боже. Не зря Кате грозилось рассказать родителям про появление Элли в его жизни. Им нелегко было бы принять эту новость. Никто не винит в аварии лично ее, но с тех пор имя Элли стало табу. Ведь чувства к ней довели глупого мальчика до реанимации. То, что мальчик сам виноват, всегда опускалось, замалчивалось. Зря, конечно, но семью не переделать. Отец скрылся из виду. Хит проводил его взглядом, открыл WhatsApp и нашел диалог под названием «Э». Последние два сообщения неприятно резанули глаза. «Э, тебя стало слишком много в моих буднях». «Ха, прости, что все еще живу с тобой в одной вселенной. Самовыпилиться не получилось». Вот так закончилась их переписка. И не должна была начинаться снова, однако каждый новый день подбрасывает новые поводы. Хит плотно сжал губы, быстро влез в галерею и прикрепил к диалогу свежую фотографию с четкой цифрой 11 на ладони. «Как идет подготовка к свадьбе?» Громкий голос мамы ворвался в мысли. «И как там зовут невесту? Я снова забыла!» Хит настучал в окне единственное слово и нажал на самолетик. «Твой?» «Кристина», — выронил он на автопилоте, но взгляд от экрана не отвел. «Да-да! Кристина, точно!» Отстраненно заметила мама и замолчала, продолжая стучать ножом по доске. Сообщение прочитали. По экрану побежал набор ответа, и мгновение спустя в руку ударила вибрация. Прошлая переписка скрылась с глаз, уехав вверх. «Э, черт!» И еще одна вибрация «Да!» И сразу же третья подряд «Где ты его нашел?» Хит сделал глоток остывшего кофе и снова отставил чашку. «Ха! Под бардачком! Заехать к тебе на работу!» В прошлый раз, когда он проявил альтруизм и заехал на работу, его послали. Уже тогда нужно было понять, что нельзя предлагать свою помощь никому, кто не просит о ней сам. Но наступать на одни и те же грабли тоже, наверное, какое-то психологическое отклонение. Элли снова начала набирать ответ. Быстро она. «Ты уже выбрал смокинг, милый?» Снова заговорила мама, не оборачиваясь. «Он у меня один», — отмахнулся Хит. «Дашь мне, я проверю, в каком он состоянии». Телефон завибрировал. Он сосредоточил все внимание на экране. «Э, я дома, не нужно». «Ну вот, пожалуйста, никакой помощи». Хит подавил желание выругаться, пальцы зависли над клавиатурой. «О чем там говорила мама?» «Смокинг?» «Химчистка уже все проверила, мам, не беспокойся», — пробормотал Хит, снова настукивая ответ. Мама громко фыркнула. «Химчистка! Нет уж, я сама должна убедиться, что мой мальчик будет лучше всех!» «Ха, понял. Этого должно быть достаточно для постороннего вежливого человека». Но пальцы побежали по клавиатуре дальше, и через секунду в диалоге всплыло еще одно сообщение. «Ха, как ты?» «Никакой силы воли. Вообще». Хит на мгновение прикрыл глаза. Прочесав пальцами волосы, откинулся на спинку стула и стал ждать ответа. Стоило все-таки переехать на другой континент. Вышло бы тогда зажить без воспоминаний. Возможно. Никаких триггеров, свобода. Снова чередой пошли бы блондинки с похожими именами. Красивые, но не те. Но спросить про состояние здоровья — это элементарная вежливость, которую прививают с детства. Ничего личного. Элли вчера было плохо. Действительно плохо. Ничего личного. «Ничего ведь?» «Свадьба — это весело!» — вдруг снова заговорила мама. «Там будет столько красавиц! Может, тебе кто-то приглянется?» «Может, там и будут красавицы, но ему уже приглянулась одна, конкретная». В этот момент телефон ожил. «Мне лучше. Спасибо, что спросил». «А подружку невесты ты уже видел?» Мамин голос сделался заинтересованным. «Она красивая?» Хит сдвинул брови и принялся набирать текст. «Очень». Бросил он на ходу. «Правда?» «Ха, я могу привезти ключ к тебе домой». «Э, только если тебе по пути». «Да неужели?» Плечи неожиданно расслабились. Рука с мобильником упала на стол. Хит непроизвольно глубоко вдохнул и шумно выдохнул. «И... Только сейчас почувствовал на себе взгляд. Черт, мама. Он резко повернулся к рабочей зоне. Бьянка Феррера стояла, скрестив руки на пышной груди, и пристально изучала его лицо. Кекацата. Что? Хит вскинул брови и потянулся к кофе. Прости, я не слушал, о чем ты? Мама прищурилась, взгляд стал острее ее ножа для рыбы. «Девушка, подружка этой Кристины, правда красивая?» Она изломила губы в ухмылке. «Тебе понравилось?» Этот пугающий, сканирующий взгляд действовал одинаково и в 10, и в 20, и сейчас в 31. Хит с нарочитым безразличием взял телефон и снова влез в диалог. Нельзя показывать маме слабость. «Она симпатичная», — пробормотал он, уставившись в экран. «Занятой бизнесмен, вот он кто». «А как ее зовут?» На «э» начинается, на мягкий знак заканчивается. Могут быть такие совпадения в жизни. «Я не запомнил». Хит резко встал и сунул телефон в карман джинсов. «Мне пора бежать». Он сорвал со спинки стула косуху, перебросил через руку и зажал в кулаке розовый брелок с ключом. «Но ты не допил кофе!» Мамины глаза округлились. «Прости». Он подошел к ней, чмокнул в седоватый висок и, не оборачиваясь, двинулся к выходу из кухни. «Нужно заехать кое-куда перед рестораном. Важное дело. Я уже опаздываю». И пусть это бегство. Но лучше ей не знать, как сильно ему понравилась подружка невесты и кто на самом деле является его важным делом. С улицы послышался рев мотоцикла. Он стремительно приблизился, зазвучал где-то совсем рядом и оборвался. Резко и окончательно. Элли медленно села на диване и сильно зажмурилась, прогоняя дрему. Перед глазами поплыли яркие круги. Сериал по телеку успел ввести в полусон. Сколько времени прошло после последнего сообщения? Минут 20? Она подняла с подушки мобильник, влезла в диалог и бросила взгляд на часы. Почти угадала. 25. «На мотоцикле быстрее», — сказал Хит вчера, но она не думала, что настолько. Если, конечно, это он. Но ни одна соседская машина никогда не издавала такой рев. Так что... Элли сцепила руки за головой, потянулась, и мышцы болезненно заныли. Слабость во всем теле уже стала почти привычной. После вчерашней встряски индейкой от одного взгляда на еду начинала тошнить. Поэтому пришлось обходиться чаем. Отличная диета. За платье подружки невесты можно не переживать. Сядет идеально. Элли оперлась о диван, осторожно поднялась и прочесала волосы пальцами. Двинулась к выходу, шаркая ногами, как старуха. Не хватает только трости. По квартире разнесся стук дверного молотка. Нужно было самой подъехать к нему в ресторан, когда полегчает, а не заставлять его приезжать. Жаль, что додумалась она до этого слишком поздно. Какой же безрукой нужно быть, чтобы так глупо потерять вещь? И какое великодушие нужно иметь, чтобы везти эту вещь почти постороннему человеку через весь город, не пожалев времени и сил? А он наверняка тащился через город, ему не могло быть по пути. Элли прошаркала к двери. Остановившись на мгновение, поправила домашнюю толстовку на ключицах и тяжело навалилась на ручку. Вовремя. Открыв дверь, она увидела, как Хит по ту сторону уронил руку, будто передумал стучать снова, и замер. В пальцах другой руки повис знакомый розовый брелок. Голова дернулась вверх. Хит опомнился первым. «Привет». Его глаза перестали изучать бетон под ногами, голос прозвучал хрипло и чуть надтреснуто. Элли придержала край двери, прохладный воздух мгновенно пробрался за ворот толстовки, заставляя поежиться. «Привет». Она приглашающе сделала проем чуть шире. «Проходи». «Нет, спасибо». Хит будто заметил ее озноб, и между бровей наметилась небольшая морщина. «Вот». Он резко протянул руку. «Больше не теряй». Ветер негромко звякнул металлом. Элли выхватила брелок и нырнула чуть глубже в квартиру. «Спасибо». Она снова поежилась. «Как ты понял, что он мой?» «Дома все от него отказались». Хит безразлично пожал плечами. «У нас никто не вешает на ключи канцелярские брелоки». А еще он валялся под бардачком как раз там, где вчера побывала сумка. Можно было не задавать глупых вопросов. «Да, точно». Элли сунула ключ в карман, и между ними повисло неловкое молчание. Хит остался стоять в полоборота, почему-то не торопясь уходить. Снова просвистел ветер, разметал темные волосы, и Хит почти незаметно втянул голову в плечи, сделав шаг к лестнице. «Ладно, не буду задерживать». Он отрывисто махнул рукой и спрятал ее в карман косухи. «До встречи на свадьбе». И, развернувшись, неспешно двинулся к лестнице. Элли уставилась в темную спину. Подняв взгляд, посмотрела на серое, затянутое тучами небо. Полчаса назад было солнце, но сейчас погода вдруг решила смениться на осеннюю. Как он может ездить на мотоцикле в таких условиях? «У тебя какие-то дела?» Вопрос вырвался до того, как она успела себя остановить. Хит уже поднялся на пару ступенек, но замер и обернулся. Он нахмурился. «Да нет, ничего необычного». Элли снова посмотрела в небо. По тротуару прошуршал желтый сухой лист, закрутился на ветру и упал вниз к цокольному этажу. «Сейчас точно польет». «Может, все-таки зайдешь на чай?» Элли вскинула брови. «Дождь намечается, промокнешь». «Это вежливость. Обычная вежливость по отношению к человеку, который оказал услугу. Ничего больше». «Ну ладно, возможно, еще немного жалости». Хит тоже задрал голову к небу, потом покосился на мотоцикл, и на лице отразилось сомнение. «Не хочу тебе мешать. Ты, наверное, еще не отошла от вчерашнего». «Упрямец. Не поэтому ли он уже однажды чуть не разбился?» «Я нормально себя чувствую. Осталась только слабость». Элли отступила в сторону. «Проходи». И, не дожидаясь, когда он решится, двинулась по коридору в кухню, оставив дверь открытой. За спиной упали первые стремительные капли. Они же ударили по наружным подоконникам, разгоняя по квартире характерный шум. А вот и дождь. Даже ливень. Пара быстрых шагов, хлопок двери, сквозняк, в последний раз пронесшийся по углам. Элли свернула в кухню, включила чайник и только тогда развернулась. Хит появился в дверном проеме и остановился, стряхивая с рукавов крупные капли. Волосы успели намокнуть за те 2 секунды колебания на ступеньках, и теперь он сильно прочесал их пальцами, убирая со лба. Черные, как смоль, ресницы склеились в длинные, острые, красивые стрелы. Элли быстро отвела взгляд. Что угодно, только не пялится. Всыпав чайные листья в чашки, она развернулась и поставила их на стол рядом с хаотично разбросанными покупками из супермаркета. Про них она успела забыть. Хит застыл в дверях, сунув большие пальцы в карманы джинсов и как бы, между прочим, рассматривая кухню. Взгляд на мгновение споткнулся о заваленный стол, но тут же поплыл дальше. Элли сгребла в охапку упаковку с курицей, батон, пакет с молоком и йогуртами и сетку с овощами. Шум чайника смешался с боем дождя под потолком. Прелести жизни на цокольном этаже. «Присаживайся». Элли доплелась до рабочей зоны и сбросила все туда. Стол опустел. «Папа заезжал. Решил почему-то, что у меня пустой холодильник и накупил кучу всего. Я даже разобрать еще не успела». Она развернулась и привалилась к столешнице. Потом еще пытался увести меня к врачу, но я отказалась. Хит хмыкнул, неспешно отошел от двери и опустился на край ближайшего стула. «А он, смотрю, не изменился, да? Он должен хорошо помнить колючие отцовские взгляды, направленные на первого парня дочери. Такое, наверное, не забывается». «Стал сложнее», — она пожала плечами. «Не знаю, как мама выносит его характер». Чайник закипел и отключился. Элли сорвала его с платформы и медленно вернулась к чашкам. Недавно устроил ей скандал из-за того, что она передвинула кресло в гостиной и переставила журнальный столик. И что ему не понравилось? Пар поднялся над чаем и дал в нос ароматом земляники, ставшим ненавистным за эти сутки. Кроме него в желудке давно ничего не было. Элли поморщилась, отставила чайник и осторожно присела на стул напротив Хита. Просто он привык к старой обстановке. Она притянула к себе чашку и обняла ее ладонями. Настолько, что двигать, оказывается, ничего нельзя. И это не единственный его загон. Так что... Она перестала изучать чай. Вскинула взгляд прямо на лицо напротив. На нем застыла сдержанная, спокойная улыбка. «Да». Хит посмотрел ей за плечо. Туда, где громоздились отцовские покупки. «Ну, о тебе он все-таки подумал, что неплохо. Заботится, как умеет». Элли откинулась на спинку стула, закрыла глаза и сильно растерла лицо ладонями. Очередная чашка чая в нее попросту уже не войдет. Можно было не делать. И больше никогда не покупать листья с земляничным ароматизатором. За последние сутки его было слишком много. Нужно еще как-то прийти в себя до завтра и не выглядеть на работе трупом с запавшими глазницами. Интересно, это очень заметно. По ощущениям, очень. Но, возможно, со стороны и не скажешь, что вчера был веселый вечер на полу в ванной. «Ты вообще ела сегодня?» — проник в сознание спокойный голос. Элли уронила руки, хлопнув по коленям, и наткнулась на серьезный взгляд. Карамельные брызги будто согрели кожу. Похоже, все-таки заметно. «Вчера было слишком плохо, так что нет». Она тихо хмыкнула. «Сижу на воде». Хит устало закатил глаза. «Так нельзя, Элли». «Все нормально. Есть я пока боюсь». «У тебя круги под глазами». Отличное тонкое замечание. «Пройдут». Элли вяло отмахнулась. За столом стало тихо. Дождь забарабанил, кажется, с большей силой, создавая в кухне замкнутый мирок. Но он, как ни странно, не упал на плечи тяжестью. Просто тишина. Просто взрослое красивое прошлое напротив. Ресницы высохли, волосы тоже. Непослушная прядь упала на лоб. Хит так и не притронулся к чаю. Пару мгновений он просто молча изучал ее лицо. Но вот резко встал, обошел стол и двинулся к рабочей зоне. Элли вскинула брови. «Куда ты собрался?» Быстрым движением он стряхнул с плеч косуху, выбрался из рукавов и швырнул ее на спинку стула, оставшись в тонком сером джемпере. Двумя рывками закатал рукава, оголив загорелые руки до локтя, сполоснул ладони под краном и потянулся к упаковке курицы. Дар речи отнялся. Элли обалдела, моргнула. Вот Хит остановился, быстро просканировал кухню и нашел разделочную доску в сушилке для посуды. Выхватил нож из держателя, уложил курицу на доску. «Что ты делаешь?» Элли недоверчиво уставилась в широкую спину. Он не обернулся. Красивые аккуратные руки ритмично начали стучать ножом по доске. «Тебе нужно поесть», — раздался короткий сухой ответ. «Что? Где у тебя посуда для готовки?» «Он это серьезно?» «Эй, перестань!» Элли на нетвердых ногах поднялась. «Не нужно, ты не обязан тратить свое время!» Она шагнула к столу и тронула твердое плечо. Ход ножа остановился. Расстояние вдруг показалось ужасно маленьким. Ладонь начала жечь от прикосновения. Оторвав взгляд от работы, Хит повернулся и пристально заглянул Элли в лицо, а зрачки заметно заполнили радужку, вытесняя карамель. «Никогда не лезь под руку мужчины с ножом!» Его рука замерла над доской, тело оказалось настолько близко, что его тепло дошло до кожи. «Где посуда?» Сухой голос прозвучал тихо, но веско. По спине побежал табун мурашек. Элли отдернула руку от плеча и отступила. «Я же сказала, не надо!» Она попыталась вложить в голос максимум твердости. Но Хит только флегматично дернул бровями. Отвернувшись, он как ни в чем не бывало продолжил нарезать мясо. «У тебя валяется размороженная курица. Ты сутки без нормальной еды и скоро упадешь в голодный обморок». На доске появилось несколько новых кубиков. «Попробуй меня остановить». Элли подавила желание поморщиться. Слабость в теле снова дала о себе знать, и она привалилась к столешнице и оперлась о нее ладонью. Взгляд прилип к уверенным профессиональным движениям загорелых рук. Она позвала его на чай, только на чай. Переждать дождь, который все еще молотит по окнам и тротуару. Какого черта он устроил? «Ты не должен этого делать». Элли отвернулась и резко прочесала пальцами волосы. «Это ненормально». «Что, готовить?» Хит на секунду бросил на нее взгляд. «Не волнуйся, это моя профессия». И снова сосредоточился на ходе ножа. Но перед этим ей показалось, будто в глазах мелькнула насмешка. Элли собралась возразить. Но силы, чтобы спорить о чем-либо, кажется, остались вчера в церкви Святой Марии в Рэдклиффе. Она поджала губы и отошла от столешницы, тяжело опустившись на стул. И просто молча вперила взгляд в мужскую спину. Сдалась. Позорно и малодушно. Из груди вырвался отрывистый вдох, но удивление никуда не исчезло. Это просто что-то непонятное, необъяснимое. Оно началось с быстрых свиданий и не прекращается, разрастаясь снежным комом. Только сейчас ком принял какую-то другую окраску. Из легкого пренебрежения и насмешки превратился в готовку... Что он там делает? Элли оперлась на спинку стула, уронила руки на колени и скользнула взглядом по крепкой спине. Хит закончил с курицей, больше не задавая вопросов, хлопнул парой шкафчиков, и мгновение спустя в его руках уже была небольшая кастрюля. Открыв кран, он набрал воды, поставил кастрюлю на плиту и бросил в нее мясные кубики. Молча, коротко, уверенно. Мышцы рук и спины заметно ходили под тонкой серой тканью, открытые запястья мелькали перед глазами. Элли не поняла, в какой момент перестала пытаться анализировать, что происходит, и начала просто наблюдать. Даже не наблюдать, а откровенно пялиться. Но уверенные скупые жесты, скорость профессионала и полнейшее спокойствие человека, который знает, что делает. Он взял луковицу и за пару секунд измельчил ее в пыль. Та же судьба постигла пучок зелени. Элли никогда не видела Хита вот таким. То есть в ресторане он, конечно, ходил как хозяин и смотрелся органично, но здесь, в кухне, сейчас оказался совсем другой человек. В груди сжалась невидимая пружина. Она ведь и правда никогда не видела его при таких обстоятельствах. Пусть это и кажется сейчас странным, ведь они 2 года были парой. 2. Встречались, ходили друг к другу на семейные ужины. Случалось, что когда все в доме засыпали, Элли втихую впускала Хита, и они проводили вместе ночь на ее узкой кровати, но он всегда успевал уйти до рассвета. И, конечно, такое удавалось провернуть нечасто. Элли никогда напрямую не сталкивалась с другой стороной его жизни. Он работал, но все это проходило будто мимо нее. По телу прошел короткий озноб. Осознание на несколько мгновений обездвижило и выбило воздух из легких. То есть Элли ведь и так все это знала. Понимала еще тогда, что нужно учиться, работать, зарабатывать, чтобы жить вместе, расти вместе. Но сейчас это открытие будто пришло заново. У них в самом деле не было общей территории, своего места, кроме старой машины, которой уже нет. Элли не видела его в простой домашней обстановке. Не видела, как он готовит, как двигается, будто на пружинах, когда перемещается по кухне. Как аккуратно моет руки и не разбрызгивает при этом ни единой капли по сторонам. Хит вытер ладони полотенцем, осторожно повесил его на крючок, накрыл кастрюлю крышкой и развернулся. Привалился спиной к столешнице и скрестил ноги в голенях. Тряхнув головой, смахнул с лба непослушные темные пряди. Элли увязла. Взгляд замер на длинной выразительной брови, рассеченной поперек, и в груди отозвалась тихая тупая боль. Она всегда думала, что знает Хита Феррера, хорошего, доброго, улыбчивого мальчишку, романтичного и мягкого. В 18 этого было достаточно, но сейчас в ее кухне оказался спокойный, серьезный, молчаливый человек. Его незнакомая сторона личности с такой же непривычной отметиной на лице. И это оглушило. Он вдруг негромко хмыкнул. Этот звук заставил вздрогнуть и выйти из ступора. Подняв руку, Хит потер лоб и провел пальцами вдоль всей брови. «Я считал, что его уже почти не видно». На выразительных губах появилась легкая ухмылка, рука упала и хлопнула по бедру в джинсах. Элли опомнилась. «Идиотка. Просто идиотка. Сидит и пялится на шрам, как невоспитанная дикарка». Она быстро отвела взгляд, уставилась на тихо бурлящую кастрюлю на плите. «Извини», — пробормотала она. «Как бы это объяснить? Просто я ведь помню твое лицо без него, поэтому...» В голове не укладывается. Она снова покосилась на Хита и повела плечом. Однако он только устало отмахнулся и скрестил руки на груди. «Забей». В голосе послышалась усмешка. «Я был в том возрасте, когда еще делают импульсивные глупости». «Но ведь ты сделал это не нарочно». «Гнал я вполне осознанно. Но 7 переломов и разбитое лицо отлично ставят на место мозг, указывают на ценность жизни и напоминают, что она одна». Он развел руками, оторвался от столешницы и сделал шаг к столу. «Нужно ее ценить и постараться прожить хорошо». Подойдя ближе, склонился и потянулся к своей остывшей чашке. Его серый джемпер вдруг оказался неожиданно близко. Элли затихла. Аромат сандала и шалфея окружил облаком. Тепло мужского тела едва ощутимо коснулось кожи. Дыхание на мгновение замерло. Элли широко раскрыла глаза. Хит взял чашку, и его грудь почти коснулась ее плеча, пройдя всего в дюйме от него. С такого расстояния на изученном когда-то вдоль и поперек красивом лице стали видны мелкие возрастные морщинки, новые и незнакомые. Дождь за окном завернул кухню в плотный кокон. Элли с трудом сглотнула. Рывком вдохнула облако аромата и задержала в легких. Но... Хит взялся за ушко чашки и начал выпрямляться. Мгновение оборвалось. «Ну а что ты?» Этот простой вопрос разбил стеклянную паузу. Элли моргнула. «Что?» Хит также неспешно вернулся к плите. 11 лет прошло. Удерживая чашку на весу, он свободной рукой снял крышку и перемешал блюдо. «Что интересного было у тебя?» Короткий взгляд через плечо. «Ах это!» Теперь они спокойно разговаривают на тему, как прошли твои 11 лет. «В какой момент это стало нормальным?» Элли выгнула брови. «Ты будто не в курсе моих дел». Она недоуменно фыркнула и проследила, как он возвращает крышку назад. Хит коротко хмыкнул. «Кристина!» «Точно!» Развернувшись, он снова привалился спиной к столешнице. «Но ты не думай, она трепалась очень поверхностно». В теплом взгляде мелькнула улыбка. «Сама знаешь, как она прыгает от темы к теме. В один момент говорит о твоем парне-химике, а секунду спустя вспоминает, какие невкусные креветки купила вчера в Лидл». Уголки его губ поползли вверх. Он поднял чашку и сделал глоток, пряча ухмылку. Элли открыла рот, чтобы ответить, но тут же его захлопнула. «Кристина, мать ее! Она и это рассказывала! Про химика! Почему нужно было выбрать самые дурацкие отношения из всех?» К щекам прилила кровь. «Да уж». Элли рванула руку вверх и прочесала пальцами волосы, откидывая их за спину. «Я просто много училась, работала и, в общем-то, все». Она повела плечом. «Наверное, Кристи пыталась вытянуть из моей биографии максимум интересного, а когда выдыхалась, переключалась на креветок». «Не обижайся на нее». Хит снова сделал глоток и отставил чашку. Она просто болтала без фильтра. «Конечно, как всегда». «Мне ли не знать?» Элли прикусила губу и отвернулась, уставившись в стену. Кристина в своем репертуаре. Милая дурочка, репутация на всю жизнь. Но она ведь не знала о тяжести разрыва. Надо постоянно напоминать себе об этом. В кухне опять воцарилось молчание. Хит снова отвлекся на кастрюлю, а Элли опустила взгляд на свои колени. Тогда, давным-давно вернувшись домой, она просто вошла в гостиную с прямой спиной и, не чувствуя ног, рук и вообще ничего, тихо поставила семью перед фактом. «Мы с Хитом расстались, прошу это никак не комментировать». Папа опустил газету и посмотрел поверх ее края, выгнув брови. У Кристины отпала челюсть, мама поднялась из кресла и рванулась было к Элли, но та заложила руки за спину, отступила в тень коридора и со все такой же прямой спиной ушла к себе в комнату. И больше об этом никто не заговаривал. Так что стоит ли обижаться? Или проще, наконец, забыть, закрыть собственный гештальт и спокойно готовиться к девичнику? Накупить дурацких шариков, найти стриптизера, продумать конкурсы, которые можно объединить с конкурсами на мальчишнике? Конкурсы. Мать их, эти дурацкие конкурсы. Как на 2 дня выпасть из повседневности и забыть обо всем? Просроченная индейка и майонез. Отличный способ. И сейчас снова нужно возвращаться в жизнь и наверстывать упущенное время. До девичника меньше недели. Еще нет ни платья принцессы, ни идеи, кем вообще быть, да и подготовка не закончена. Супер. Кристина, конечно, та еще заноза в заднице, но раз уж Элли не отказалась от обязательств, их нужно выполнить. Щекам снова стало жарко, но в этот раз жар перешел и на шею. Элли вскинула голову и снова посмотрела на Хита. Он успел переместиться к раковине, сбросить туда всю испачканную им же посуду и теперь с видом профи мыл ее, закатав рукава. Что он там говорил насчет совместного творчества? Элли тяжело сглотнула. «Может быть, еще не поздно?» «Слушай», — она нервно заложила за ухо волосы и откашлялась. «Насчет вечеринки». Хит обернулся через плечо. «Что?» Во взгляде мелькнуло любопытство. «Как это сказать после произошедшего?» «Ты вроде предлагал заниматься всем совместно?» Элли сцепила пальцы в замок, но тут же нервно их разомкнула. «Еще не поздно принять твое предложение? Я боюсь, что сама не успею». «Тебе вроде не нравились мои предложения». Хит пожал плечами и снова отвернулся к посуде. «Да и осталось немного, насколько я могу судить о твоей подготовке». Он самоустранился. Еще позавчера. Сказал делать все самой и самоустранился, и тогда это казалось лучшим его решением из всех возможных. Но ведь идея совместных конкурсов нормальная. Элли зажмурилась и глубоко вдохнула. «Мы могли бы организовать общий интерактив. Как ты на такое смотришь?» Разделочная доска уже была вымыта. Хит выключил кран, взял полотенце и отер руки. Развернувшись, привалился к столешнице и взял свою уже чуть теплую чашку. Как он на это смотрит? Вот оно что. Теперь она не против помощи? Он сделал глоток и встретился с прямым взглядом, усталым и неуверенным. Лицо все еще бледное, но уже не болезненное, как вчера, а жесты вялые и нечеткие. Какая нахрен организация? Ей бы для начала в себя прийти. Злорадный демон попятился обратно в темный угол души и скрылся. «Ты слишком долго молчишь», — заговорила Элли. В голосе просквозила настороженность. «Такого на мальчишниках не бывает?» «Ах да, вопрос. Хватит пялиться и оценивать ее состояние по шкале от 1 до 10». Хит пожал плечами и одним глотком допил остатки чая. «Я, в принципе, не бывал на таких мальчишниках, где за стеной отрывается невеста с подружками». Он поставил чашку в раковину. Так что неплохой вариант. Вечеринка и так странная. Можно сделать еще более странной. Все равно ведь все напьются и смешаются под конец вечера, да? На ее лице мелькнула вялая улыбка. Отличное предложение. Страшно представить, насколько все смешаются. Хит забросил руку за голову и взъерошил затылок. Да. Уголки губ дрогнули. Я уже задумывался о том, чтобы оставить пару пачек презервативов в туалетах. Он неопределенно махнул рукой. Высокий сервис, так сказать. Он не договорил. Элли моргнула, будто не понимая, о чем речь. Но в следующее мгновение ее щеки залились краской. «Ты думаешь...» Краска добралась даже до кончиков ушей. «В смысле...» В солнечном сплетении потеплело, и это тепло начало разрастаться, оплетая все внутри. Строгая училка, доктор Элли Мэйр, на поверку все та же девчонка в цветастом платьице, хорошо воспитанная и краснеющая при слове «секс». Хит хмыкнул и скрестил руки на груди. «Спорим на 10, что минимум 1 пачки на утро не будет». Он прикусил губу и иронично выгнул брови. Лезть на рожон стало уже почти привычным. Сейчас получит по шее и будет сам виноват, конечно же. Но Элли не ответила. Ее губы мелко задрожали, она сильно их сжала, чтобы не засмеяться, но не удержалась. По кухне все-таки пролетел сдавленный смешок. Элли рванула руку вверх и прикрыла рот ладошкой. «Давай на сотню!» — выпалила она. «Что, серьезно? И это она говорит?» Хит хохотнул от неожиданности. «Я должен подумать». «Ты же предприниматель, Хитклифф. Что для тебя сотня?» Элли остро прищурилась. «Два ресторана, прибыльные инвестиции, покупка дома». «Дио Майкл!» Он возвел взгляд к потолку. Она снова расхохоталась, уже смелее и заразительнее. И этот естественный смех ударил в живот, выбивая воздух. В легких стал раздуваться большой огненный шар. Хит заулыбался в ответ. «Как идиот!» Как тот самый 18-летний пацан, которому впервые улыбнулась озябшая девочка в летнем платье на крыльце незнакомого дома. 13 лет прошло, а ничего не изменилось. Катарина скажет, я так и знала. Чтобы ее. Хит опустил голову, взгляды встретились. И в глазах Элли показались озорные искры. Смех начал затихать, но мягкая улыбка так и не погасла. Взгляд голубых глаз остался прикован к его лицу. Она уже сотни раз за последние дни его рассматривала, но впервые делала это без саркастичной ухмылки и колючих искр. Хит тяжело сглотнул. Этот взгляд заставил затихнуть и поверхностно выдохнуть. Сколько секунд пройдет, прежде чем она вспомнит, с кем разговаривает и ощетинится. Откуда-то из глубины квартиры глухо зазвучала мелодия звонка. Хит встрепенулся. Элли крутанулась к двери и всего на мгновение прислушалась. Момент развеялся. Вот и ответ. Секунды три, не больше. Улыбка погасла окончательно. «Я сейчас». Элли схватилась за крышку стола и медленно поднялась нетвердой походкой, двинувшись к выходу. Мгновение, и она скрылась из кухни. Шаркающие шаги отдалились, остановились где-то у входной двери, и звонок оборвался. «Да?» — послышался заинтересованный голос. Хит поджал губы и потянулся к батону. Положил его на вымытую доску и снова взялся за нож. Раз уж появилось время, бульон почти готов, но это не все, что он собирался сделать. «Конечно! Очень рада тебя слышать!» Голос в прихожей будто стал выше и радостнее. «Как ты?» Хит принялся осторожно, чтобы не раскрошить, нарезать батон. Кто бы это ни был, ему можно позавидовать. Не каждому достаются такие интонации от Элли. «Здорово, Брайан, правда здорово?» Нож соскочил с корочки и чуть не дал по пальцу. «Брайан. Бойфренд. Конечно». Челюсти машинально сжались. Хит отложил нож, оперся ладонями о столешницу и свесил голову. «Да? Да, я не против. Давай. Когда?» К горлу поднялся ком горечи и опалил небо. Как почувствовать себя дебилом за секунду? Вот так. Хит зажмурился, криво ухмыльнулся сам себе и оттолкнулся от столешницы. Схватив нож, с размаху всадил его в батон и отрезал еще кусок. «Отлично. Мне подходит, давай». В голосе Элли послышалась улыбка. И еще один кусок батона лег на доску. «Хорошо. Слушай, давай я перезвоню, у меня сейчас вроде как гости». Он с трудом удержался, чтобы не хохотнуть в голос. «О да, гости. Класс». Нож снова отлетел в сторону. Хит парой резких движений выложил на тарелку нарезанный батон и сунул в микроволновку. Вдавив палец в кнопку, услышал послушный писк. Выкрутил ручку на плите, и она выключилась. Бульон перестал кипеть. «Достаточно». Он сделал все, что мог. Пора сваливать. Дождь за окном как-то незаметно успел пойти на спад, став совсем незначительным, и, похоже, они оба упустили этот момент. Но пора вернуться в реальность и вспомнить, кто есть кто. Самое время. Из коридора снова послышались шаги, звук приблизился и стал раздаваться уже за спиной. Хит глубоко вдохнул, на мгновение прикрыл глаза и выдохнул. Былое спокойствие не вернулось, но на лицо начало наползать привычное безразличие. Так-то лучше. Он облизнул губы и резко развернулся к столу. Элли уже успела вернуться на свой стул и зажать ладони между коленей в плюшевых штанах. Светлые волосы переброшены на одно плечо, прямой задумчивый взгляд устремлен вперед. Уже мысленно встречает Брайана. Но думать об этом нельзя. Хит мотнул головой в сторону окна и спрятал большие пальцы в карманы джинсов. Дождь закончился. Его голос странно вторгся в молчание. «Октябрь в этом году теплый. Кристине повезло». Элли дернулась, будто выходя из транса. Взгляд стал более осмысленным. «Точно, повезло». Она покосилась на мокрое стекло. «Успеет выйти замуж не в пальто». «Ага». Вот и весь разговор. Вообще удивительно, что они неплохо поговорили, поэтому нечего ныть и жаловаться. Хит машинально взял полотенце, зачем-то вытер чистые руки и снова развесил его на держателе. «В общем, все готово. В микроволновке подсушенные тосты, тебе осталось только поесть». Он подхватил косуху и двинулся к выходу. Я поехал. Стул за спиной скрипнул. Я провожу. Снова эти нетвердые шаги, ощутимое присутствие другого человека рядом и взгляд, направленный точно между лопаток. Торопится выставить за дверь. Брайан ждет. Чертов Брайан. У тебя тупые ножи, бросил Хит на ходу. Попроси бойфренда наточить. И чертово собственное детское поведение. Но это чистая правда, ножи такие же тупые, как его ревность. Он не бойфренд, послышался сухой ответ. Пока еще. У нас было всего одно свидание. Хит успел дойти до двери и взяться за ручку. Последние слова врезались камешком в висок. Выходит, смешной Брайан просто счастливчик. Если то свидание было первым, то парень облажался по полной. Интересно, как же он заслужил второй шанс? Хит рванул на себя дверь. Понятно. Прохладный влажный воздух мгновенно заполнил легкие и осел на коже. Остудил и освежил, вернул мыслям ясность. Нельзя же уйти просто так, это будет тупое бегство. Да и до звонка разговор шел о важных вещах, вроде бы. Хит вышел за порог, но тут же обернулся и столкнулся со спокойным взглядом. Элли скрестила руки на груди и просто ждала прощания, бледная и спокойная. Насчет развлечений. Он развернул косуху и продел руки в рукава, просто чтобы чем-то их занять. Если хочешь, встретимся завтра и составим план. А ты хочешь? Она флегматично дернула бровями. Все и правда смешаются к ночи. Можно не делать вид, что вечеринки отдельные. Она повела плечом. Хорошо. Взявшись за дверь с обратной стороны, прикрыла ее, отрезая от квартиры витающую в воздухе морось. После работы мы с Айдой поедем покупать платье, но потом я свободна. Жест красноречиво дающий понять, что разговор окончен. Хит кивнул и втянул голову в плечи. Окей. Он сунул руки глубоко в карманы. Звони, пиши. Спасибо за чай. И, развернувшись, быстро зашагал вверх по лестнице. «Спасибо за помощь», — прозвучал во влажном воздухе тихий ответ.